Дополнительная информация и подробные разъяснения в книгах «Трансерфинг реальности» с 1 по 5, «Взлом техногенной системы», «Апокрифический трансерфинг», «Вершитель реальности», «Форум сновидений» или «Обратная связь», «Практический курс трансерфинга за 78 дней», «Таро пространства вариантов».